Там лежал на койке мужчина лет 40 с энергичным лицом чисто англосаксского типа. Я подошел к постели. Это был не просто больной, это был раненый. Его голова, повязанная окровавленными бинтами, лежала на подушках. Я снял повязку. Раненый смотрел на меня широко раскрытыми глазами. И пока я его разбинтовывал, не издал ни единого стона. Рана была ужасна. В черепной коробке, пробитой каким-то тупым орудием, образовалось зияющее отверстие, в которое часть мозга выходила наружу. Сгустки запекшейся крови в результате многочисленных кровоизлияний превращали размозженную мозговую ткань в красноватую кашицу. Тут наблюдались одновременно явление контузии и сотрясения мозга. Дыхание больного было затрудненным. Лицо временами искажалось судорогой. То был характерный случай воспаления мозга с явлениями паралича двигательных центров. Я пощупал пульс. Сердце работало с перебоями. Пульс порой пропадал. Конечности уже начинали холодеть. Человек умирал. И ничем нельзя было предотвратить роковой конец. Я наложил на рану свежую повязку, оправил изголовье. Обернувшись, я спросил капитана Немо: «Каким орудием нанесена рана?» «Не все ли равно?» — уклончиво отвечал капитан Немо. От сильного сотрясения сломался рычаг машины. Удар пришелся по голове этого человека. «Ну, как вы находите больного?» Я колебался ответить. «Вы можете говорить», — сказал капитан. «Этот человек не знает французского языка». Я еще раз посмотрел на раненого и сказал: «Этот человек умрет часа через два». «И ничто не может спасти его?» «Ничто». Рука капитана Немо сжалась в кулак. Слезы выступили на глазах. Я не думал, что он способен плакать. Несколько минут я не отходил от раненого. Электричество, заливавшее своим холодным светом смертный одр, еще усиливало бледность лица умирающего. Я вглядывался в это выразительное лицо, изборожденное преждевременными морщинами, следами невзгод и, возможно, лишений. Я ждал, что тайна его жизни раскроется в последних словах, которые сорвутся с его холодеющих уст. «Вы свободны, господин Ронакс», — сказал капитан Немо. Я оставил капитана одного у постели умирающего и вернулся к себе, чрезвычайно взволнованный этой сценой. Мрачные предчувствия тревожили меня весь день. Ночью я спал дурно, просыпался часто. Мне все слышались чьи-то тяжкие вздохи, похоронное пение. Не читались ли молитвы по усопшему на чуждом мне языке? На рассвете я вышел на палубу. Капитан Немо был уже там. Увидев меня, он подошел ко мне. «Господин профессор», — сказал он, — «не угодно ли вам принять сегодня участие в подводной прогулке? Вместе с товарищами?» «Если они и пожелают». «Мы к вашим услугам, капитан». «В таком случае, будьте любезны надеть скафандр». Об умирающем или умершем ни слова. Отыскав Неда Ленда и Канцеля, я передал им приглашение капитана Немо. Канцель обрадовался предстоящей прогулке, и канадец на этот раз охотно согласился принять в ней участие. Было 8 часов утра. В 8:30, облачившись в скафандры, запасшись резервуарами рукейроля и электрическими фонарями, мы тронулись в путь. Двойная дверь распахнулась, и мы с капитаном Немо во главе, под эскортом 12 матросов, ступили на глубине 10 метров под водой на каменистое дно, на котором отдыхал Наутилус.